Бартань, вот, горло пивной бутылки. Нюба, вот, потолок в подвале. Язык, как кулак, торчит во рту. А дальше потемки дремучие. На другой день в Камергерском переулке встречаю приятеля.